Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 517. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Псалом 6, стих 10. Это верно. Таков и мой опыт. И я могу поставить свою печать под этим словом. Бог верен и истинен. Дивным образом Он много-много раз выслушивал молитвы своих рабов. И теперь Он слышит моление мое. Он не отвращает ухо своего от меня. Да будет прославлено Его имя. Одно несомненно. Обетование, которое заключается в уверенности псалмопевца, принадлежит также и мне. И я протягиваю к нему руку своей веры. Господь принимает и мою молитву. Он не забудет ее. Он выслушает ее таким образом и в такое время, которое его любвеобильная мудрость сочтет самым лучшим. Свою жалкую молитву я приношу к великому царю. Он выслушает меня и милостиво примет мою просьбу. Враги мои не хотят выслушать меня, но Господь мой выслушает. Они высмеивают мои слезные молитвы, но Господь мой не сделает этого. Моя молитва проникает в его уши и в его сердце. Какой же это прием для бедного грешника? Мы принимаем Иисуса, а затем Господь принимает нас и наши молитвы во имя Его. Да будет прославлено Его великое, верное имя, которое предоставляет свободу нашим молитвам, так что они беспрепятственно проходят через золотые ворота. Господи, научи меня молиться, потому что Ты слышишь мои молитвы.